Глава 3. Агата Кристи. Буду там. Во всю ширину руки татуировка с черной надписью «Вечная память» и ярко-красными розами, вьющимися по буквам. Черные джинсы, черные высокие ботинки с железным носом, черная короткая куртка, черные стрелки на глазах, черный лак на ногтях и, будто из другого образа, открытая улыбка и большие светло-голубые глаза. Я буду звать ее Кисой, хотя в отряде она звалась иначе. В зале я заметил ее и сел рядом. Дыша перегаром, к нам подсел Хрупкий. Подмосковье, декабрь. Дом культуры какого-то НИИ. Собрание отряда, на котором должны выбрать председателя. Я в отряде только полтора месяца, и Петрова знаю плохо. Но уже понимаю, что отряд — это нечто среднее между ебанутой семейкой и недобитым колхозом. Как в семейке, здесь есть тревожные бабушки, которым надо всех накормить, известный хулиган, по которому тюрьма плачет, дядька-бледун, который бьет тетку, распущенная сестрица, собранная сестрица, ботаник, выскочка и так далее. Все эти мышки-нарушки и лягушки-квакушки собираются вместе, чтобы выбрать самого главного чувака, собирателя сказок. И поскольку во всякой семейке, собравшейся вместе, обязан произойти срач, он происходит. Всем известно, что с момента создания отряда, а прошло с тех пор чуть больше года, есть несколько групп, которые хотят ввести свою форму правления или поставить своего кандидата. Петрову не доверяют те, с кем он сам впервые, еще как случайный волонтер, пошел год назад на поиски маленькой девочки в лесу. В зале человек 40-50, это костяк и немногие новички вроде меня. Но право голоса у всех, как в колхозе у пайщиков. Выступают противники Петрова, первый, второй, третий. Я сижу с Кисой. Хрупкий рядом хлещет коньяк и угощает меня. Киса уверенно тянет руку к бутылке, хотя мы еще не представлены друг другу. Усатый мужик лет 55 бубнит со сцены. «Не понимаю, как человек, который сам не ходит в лес, может выдвигать свою кандидатуру. Большой вопрос вызывает отсутствие регистрации отряда. Всем же понятно, что мы пока просто несуществующая организация». Бубнёж со сраными псевдоинтеллигентскими формулировками был призван разогреть протестные настроения, испугать внешней угрозой и настроить колхозников против Петрова. Но тут Хрупкого, он в этой сцене буйный Шура-тракторист с чубом из кепки, подорвало. Он вышел, взял микрофон, встал, расставив ноги и чуть наклонясь вперед в какую-то стойку американского сержанта, и начал орать в микрофон, обращаясь к усачу. «А ты где был на вертолете? Жора там неделю сидел. А кто штабную связь организовал? Где ты был? Я Жору знаю. Вот ты, что делаешь по жизни? А у Жоры бизнес, он может заниматься отрядом. И занимается. Учение кто сейчас организует? Жора. Так что надо не про регистрацию, а про личности. Нам нужен нормальный, четкий человек. Вот он. Все». Не знаю, сыграла ли патетика Хрупкого, но Петров, а.к.а. Жора, выиграл выборы с минимальным перевесом. Причем за него голосовали все новички. Первым решением было провести следующие выборы не через год, а через год и 3 месяца. Так анархия через демократию порождает тоталитаризм, вполне себе русский ход событий. Я был доволен не столько выбором, сколько тем фактом, что мне тоже дали право голоса. Я пайщик. Но усатого мужика я не видел на поисках. Да даже если бы и видел, не доверился бы ему. Старый совковый черт. Трехполосочный чувак, который ест бургеры и пьет коктейль Сникерс, по-любому ближе к сердцу. После собрания я познакомился с Кисой и тут же позвал ее пить пиво на следующий день. Люди называют такие встречи свиданиями, но я просто напиваюсь, вне зависимости от сексуальных ожиданий. Билингва еще работала, и никакой позорной Одессы мамы и в помине не было. Пиво, виски, пиво. Обычный комплект для разогрева. Нужно сказать, что я имел привычку приходить чуть раньше, чтобы быть легким и спокойным к моменту появления девушки. Эта тактика никогда меня не подводила. Не знаю, что они там себе думают, когда приходят, а ты уже теплый, но, видимо, это тепло чаще играет на руку. Если же некая «она» потом уходит, отказывает, ты все равно в плюсе, ведь ты уже пьян и немножко счастлив. Зачем такая тату? За 2 дня до свадьбы жениха сбили насмерть. Девушка с такой историей не может не заинтересовать. Разговор про развод, смерть, пиздец. Отлично. Пьет нормально, жопа в порядке. То есть она есть и не плоская. Поцелуй. Поедем ко мне? Ты же с родителями живешь. Если ты думаешь, что секс заставит переехать, то сначала надо попробовать. Звонок. Берет трубку. Алло, я со Штапичем. Он из отряда. Ничего, отрядные всякие дела обсуждали. Нет, не пила. Хорошо, напишу. Бросает трубку. И? Спрашиваю. Ну, это Семен, Семёныч на форуме. Твой парень? Ну так, он из отряда, просто спрашивает. Да ладно. Еще поцелуй, не решается, едет домой. Утром СМС. Привет, это Семёныч из отряда, надо встретиться, обсудить кое-что. Окей. Почему не выпить? Он зовет, значит, нальет, а я очень даже не против. Я уже посмотрел его профиль на форуме и на фотки в социальных сетях. Он ниже меня и не занимался единоборствами. Вряд ли уебет. Чтобы вы понимали, человек ниже меня – это вообще низкий человек, потому что я среднего роста. Пример чего-то хорошего, что превратилось в говно – ресторан «Дурдин». В то время он был где-то на середине своего пути к упадку. Пиво было в порядке, потому что пивной бум еще не пришел в город, и маленькие крафтовые пивоварни не пооткрывались. Поэтому сравнивать дурдинское пиво можно было только с отстойным заводским или импортным, которое стоило втридорога. Уже через час я выпил 4 кружки за счет Семёныча. Таким образом, я компенсировал убытки от встречи с кисой, где платил я. Встречи, которая не могла ни к чему привести. Она легко травмируема, переходит к откровениям Семёныч. У нас ничего не было, отвечаю. Она просто тянется ко всему, что похоже на него. Это ты про меня? Я не знаю, как окончательно завоевать ее, но ей же никто не нужен, а я все могу ей дать. Но... Она ночует только у себя дома. Бывает. Не представляешь, как заебывает ее отвозить после секса. Понимаю. Все это черные цепочки, эти пирсинги, их только больше. А чего ты хотел? Семёныч задумывается и внезапно выдает. Вообще, я хочу летать. Он реально учился на пилота. Через несколько лет знакомство с ним обеспечит мне скидку на полет над Байкалом в махоньком 4-местном самолете. Еще Семёныч писал книгу. Графоманскую фантастику, которую даже потом издал. Не помню, о чем там, хотя я честно прочитал. Просто это фантастика. Я ее никогда не запоминаю. Я запоминаю жизнь, которая пахнет и может причинить боль. Кажется, разговор ушел от неприятной темы. Семёныч заказал еще пиво, я вышел в плюс. Но зря. Возвращается к кисе. Слушай, почему она себя так повела? Не знаю. В этом отряде почему-то все так. Делают прекрасное дело, в журналах их фотки, на телеке герои, а в жизни блядский улей какой-то. Блядский улей. Трудолюбивые, терпеливые, сильные пчелы, которые без устали делают глупости, когда не заняты своим нектаром. Улей. Семья. Колхоз.